Глава 5. Следствие. Надзиратель ушел, ступая все так же неслышно. Ося сделала нерешительный шаг, огляделась. В тусклом свете зарешеченной лампочки проступали сводчатые каменные стены в грязных подтеках. Маленькое окошко напротив двери. Асфальтовый пол. Две железные кровати стояли у левой стены, откидной столик с двумя табуретами у правой. Трехметровый потолок, несоразмерно высокий, в крошечной комнате, делал камеру похожей на поставленную на попад трубу. Пахло махоркой, потом и плесенью. Прямо под окном торчала из стены крошечная раковина. Справа от нее на массивном чугунном основании открыто стоял унитаз. На ближней кровати кто-то лежал лицом к стене, укрывшись кожаной курткой поверх одеяла. Дальняя кровать была пуста. Ося подошла поближе, потрогала слежавшийся грязный, неприятно пахнущий соломенный тюфяк. Морщась от брезгливости и сердясь на себя за это непозволительное больше чувство, она достала из узла простынку, застелила тюфяк. В камере запахло лимоном. По давней матерью еще заведенной привычке в ящике с бельем всегда лежала сушеная лимонная кожура. Ося села, заплела волосы в косу. Шпильки тоже забрали. На стене над кроватью висели правила в деревянной рамочке. Она начала читать, но терпения не хватило на бесконечные заключенные обязаны и заключенным запрещается. «Успею еще», — решила она, укладываясь. В очередях рассказывали, что люди ждут суда или этапа годами. Может, и ей придется сидеть здесь долгие месяцы. Может, и Яник еще здесь. Интересно, где находится мужское отделение? Что будет, если она возьмет и громко на всю тюрьму крикнет «Ян Тарновский»? Но крикнуть она не решилась и побоялась навредить Янику и пожалела спящую рядом женщину. В тех же очередях ходили жуткие рассказы о том, как заключенным сутками не давали спать. Ося никогда не верила до конца этим рассказам, но и забыть их не могла. «Вот теперь и узнаешь», — сказала она сама себе, закрыла глаза и принялась за работу. Собирать себя в существо, непробиваемое ни страхом, ни болью, ни голодом, способное пережить этот ад и найти Яника. Потому что Яник выжил, в этом она была уверена. «Подъем, подъем!» — закричали совсем рядом, и тут же тишину прорвало, как плотину. Сотни женских голосов заговорили, закричали, заплакали, заспорили, запели. Слева, справа, сверху, снизу. Соседка села на кровати и внимательно посмотрела на Осю. Ося тоже села, опустила смущенно голову, разглядывала украдкой немолодую, коротко стриженную худую женщину, бледную голубовато-серой нездоровой бледностью. «С воли?» — хрипло спросила женщина. Ося кивнула. «Первый раз?» Ося кивнула снова. Женщина откашлялась, встала, натянула через голову холщовую юбку, надела серую блузку, тщательно до самого горла застегнула пуговицы и только потом представилась. «Здравствуйте, товарищ. Я Шафир Раиса Михайловна, член ЦК партии социалистов-революционеров. Ольга Ермашевская», — запнувшись, пробормотала Ося, пожимая сухую жесткую руку. «Вы коммунист?» «Нет». «Сочувствующая?» Ося не ответила. Сразу после ареста Яника в одной из первых ее тюремных очередей женщина рассказывала шепотом, как мужу в камеру подсадили старого знакомого. Как он обрадовался, разговорился, разоткровенничался и как пытался повеситься, обнаружив, что все его откровения аккуратно, почти дословно записаны следователем. «Боитесь, что я стукачка?» — усмехнулась женщина. «Не бойтесь. Я член ПСР с 906 года. Это мой 6-й арест. 2 царских, 4 советских. Должна вам сказать, что в царских тюрьмах сидеть было намного приятней». Дверь заскрипела, отворяясь. Вошел надзиратель с огромным медным чайником в руке. «У новенькой нет кружки, Тимофеев», — сказала женщина. И Ося удивилась свободе тона и обращения. «Из одной пейте», — буркнул надзиратель, наливая кипяток в большую жестяную кружку, стоящую на откидном столике. «Из одной мы пить не будем, ты пока в мою миску налей, а к обеду принеси», — приказала женщина, и к несказанному Осиному изумлению надзиратель плеснул кипятка в такую же жестяную глубокую миску, положил рядом 2 небольших куска хлеба и вышел. «Не надо их бояться», — словно читая Осины мысли, сказала женщина. «Они ведь тоже люди подневольные. Их учат выполнять приказы, причем бездумно. Вот вы и пользуйтесь, приказывайте». Она улыбнулась, прошла в угол к унитазу, уселась на него с царственным видом. Ося смутилась, покраснела, отвернулась. Женщина сказала ей в спину. «Вам еще многому предстоит научиться, и чем быстрее, тем лучше. Начинайте прямо сейчас, не откладывайте. Вот ваш первый урок. Нет ничего стыдного в отправлении естественных надобностей». После завтрака надзиратель сунул в камеру обшарпанную метлу. Ося с готовностью ухватилась за нее, подмела пол, собрала и выкинула мусор. Раиса Михайловна сидела, поджав под себя ноги, наблюдала за Осей с грустной и усталой усмешкой. «Сколько вам лет?» — спросила она, когда Ося, вымыв руки, уселась на койку. 27. «В чем вас обвиняют?» «Не знаю, мне не сказали». «На допрос еще не водили?» «Нет». «Ясно. Будут брать на измор». «Вы будете сидеть и гадать, за что, почему, строить самые неправдоподобные теории, изнывать от ужаса, а они будут посмеиваться и ждать, пока вы не потеряете всякую волю, пока не превратитесь из человека в студень, не способный размышлять вообще, а тем более логически. Вот тогда они вас и обработают». «Я не буду гадать», — сказала Ося. «Знаю за что. За мужа». «А он чем провинился?» «Дворянин, поляк, художник». Раиса Михайловна глянула на Осю с интересом, заметила. «Для первого раза и для такой интеллигентной барышни вы неплохо держитесь. Все-таки я дам вам один совет. Учитесь терпению. В тюрьме никто не торопится. Ни они, ни мы. Вас могут вызвать сегодня или через неделю, или через месяц, и вам никто никогда ничего не объяснит». За дверью послышался металлический скрип. Ося вздрогнула, вскочила. Раиса Михайловна пояснила. «Надзиратель в глазок смотрит. Каждые 20 минут». «Зачем?» — удивилась Ося. «А вдруг мы с вами спать ляжем? Не положено? Или еще хуже? Удавиться вздумаем? Сами решим, что нам с нашей жизнью делать. Разве они могут такое позволить?» Она замолчала, задумалась. Ося тоже молчала, хотя спросить хотелось о многом. Дверь снова отворилась. Надзиратель крикнул. «На прогулку!» Раиса Михайловна встала, заложила руки за спину, пошла к двери. Ося пристроилась следом. Гуляли во дворе, в том самом, на который привезли Осю прошлой ночью. Двор был заасфальтирован. Ни единого ростка не пробивалось сквозь жирную черную корку. Гуляли по периметру. Ося, Раиса Михайловна и еще с полдесятка женщин, с интересом поглядывавших на новенькую. Разговаривать не разрешалось. После трех кругов надзиратель вернул их в камеру. Раиса Михайловна уселась на железную табуретку, по-турецки поджав под себя ноги. Объяснила Осе, что к стене прислоняться не разрешают, а в такой позе меньше устает спина. Ося села на второй табурет, хромоногий, деревянный. Сидеть было неудобно. Она сползла на пол, прислонилась спиной к кровати. За дверью снова лязгнула, открываясь заслонка глазка. «На полу сидеть запрещается!» — рявкнул надзиратель и ушел. «Теперь начинается самое трудное», — сказала Раиса Михайловна. «Знаете, что самое трудное в тюрьме? Две вещи. Научиться спать и научиться убивать время. Что вы улыбаетесь? Вам это не кажется трудным? Я вам расскажу сейчас, как тут проходит ночь. В 9 часов тушат свет, и мы должны лечь. Вот легли вы на жуткий, вонючий тюфяк, закрыли глаза, и начинают мелькать перед вами лица ваших близких и дорогих, начинает вспоминаться прежняя жизнь. Если вы слабый человек, примитесь рыдать в голос. Если осталось в вас еще немного силы, будете плакать молча, слушать, как другие рыдают. Так промаетесь вы 2-3 часа, потом начнете задремывать». И тут же щелк, надзиратель свет включил. Бум, заслонку открыл. В глазок посмотреть. А с головой укрываться нельзя. Даже руки под одеяло нельзя убирать. Вдруг вы там под одеялом анонируете. Или петлю на шее затягиваете. Потом снова щелк. Выключил свет. Бум! Закрыл заслонку. Пошел к соседней камере. Ночью тихо. На железных галереях звук далеко разносится. Еще камер 5 вам слышно будет щелк-бум, щелк-бум. Пока он обход свой закончит, пора уже по новой начинать. Она достала из-под подушки кисет, крошечный кусочек газеты, умело свернула самокрутку, затянулась и заговорила снова. «А тут на допрос кого-нибудь вызвали. Конвойный пришел. Он не надзиратель, войлочных туфель у него нет. Сапогами так по железу гремит, что на Василии Островской слышно. Потом под дверью встанет и сопит. Разбирает малограмотный, что у него в бумажке написано. В эту камеру ему или в следующую. А ты лежишь и ждешь, за тобой или пронесло. Наконец дочитал, открыл дверь, свет включил, кричит. «Кто на букву О?» Фамилию называть запрещено. Не дай бог в соседней камере кто услышит. Та, что на О, встает, к выходу пробирается. Если в общей камере, половину перебудет. Наконец вывел ее конвоир, дверью бухнул, по коридору ведет. То ключами звенит, то пальцами щелкает, чтобы все знали. По этому коридору арестованную ведут. Сюда не соваться, чтобы две арестованных, упаси Боже, не встретились. Конспиративным взглядом не обменялись. Только они ушли, а надзиратель уже снова под дверью, опять в глазок заглядывает. И так до утра. А днем не то что спать, даже лежать нельзя. Только сидеть, да стенку разглядывать. Так что день получается долгий, ох, долгий. Она замолчала, выбросила крошечный окурок в унитаз. «Зачем им это?» — спросила Вося, чувствуя, как рассыпается в прах все ее бесстрашие и мужество. А затем, милая девочка, что после недели двух такой жизни, особенно если в общей камере, с уголовниками, с оправкой дважды в день, вы им подпишете все, что угодно, хоть про себя, хоть про испанского короля, следователю и работать не надо будет. Вы ему, как спелое яблочко, прямо в руки свалитесь. «Я ничего не подпишу», — упрямо сказала Ося. «Я не буду никого оговаривать». Шафир улыбнулась снисходительно, чиркнула спичкой и затянулась явным удовольствием. Надзиратель снова шваркнул заслонкой. «В этом Тимофееве человека еще не вытравили», — заметила Шафир. «Долго держится. Других куда быстрее обламывают. Вы курите?» «Нет». «Они записали, что нет?» «Меня не спрашивали». Раиса Михайловна оживилась, попросила. «Окажите мне услугу. Попросите надзирателя купить вам папирос в ларьке». «У вас были деньги, когда вас забрали? 500 рублей больше не разрешили?» 500 рублей – деньги немалые, обычно разрешают по 50 в месяц. Вам будут носить передачи?» «Нет», – не глядя на Шафира, ответила Ося. «У меня никого нет, кроме мужа, а его уже сослали». Раиса Михайловна слезла с табуретки и заглянула Осе в лицо, велела. «Вот что, девочка, расскажите-ка мне все. Сначала до конца и со всеми подробностями. Времени не жалейте. Время — это единственное, что у нас есть в избытке». Ося начала рассказывать. Сначала неохотно, коротко, из вежливости. Но постепенно увлеклась и рассказала все: про деда, про мать, про Киев, про Филонова, про Яника, про ребенка, про Татьяну Дмитриевну и Петю. Даже про Колю Аржанова. Едва она замолчала, принесли обед. Сначала надзирательница, молоденькая девчонка с выщипанными бровками и накрашенными губами, открыла окно-кормушку в двери, поглядела на Осю, просунула ей оловянную миску, кружку и деревянную щербатую ложку. Потом пришел надзиратель с бачком, шлепнул в подставленные миски по половнику мутной серой жидкости, в которой плавала разваренная капуста, положил рядом два кусочка хлеба. «Тимофеев, новенькое папирос нужно купить», — сказала Раиса Михайловна. Он усмехнулся, но ничего не ответил. Ося поставила миску на стол, посмотрела на противную баланду, на разваренные капустные листы, испещренные мохнатыми черными точками-бородавками. Есть хотелось, она не ела уже почти сутки, но пересилить себя было трудно. Она отодвинула миску, взяла хлеб, вцепилась зубами в жесткий остистый мякиш. Раиса Михайловна присела к столу, принялась есть аккуратно, неторопливо. Доев, попросила разрешения съесть Осину порцию и также неторопливо, аккуратно съела вторую миску. Вылив ложку последние капли баланды, она облизала ложку, заметила. «Привыкаешь ко всему. Я балованная была, долго училась, но ничего, выучилась. Могу есть все, что дают. Могу спать при любом шуме, при свете, сидя, стоя, даже на ходу могу подремывать». Выучиться нетрудно, инстинкт выживания срабатывает, но непременно надо знать, ради чего. Непременно надо во что-то верить. «Во что?» — тихо спросила Ося. «Не суть важно. В Бога, в черта, в высшую справедливость, в счастливую звезду, да хоть в интернационал. А вы?» «Я верю в то, что время докажет нашу правоту», — сказала Раиса Михайловна, и глаза ее заблестели сухим горячечным блеском. «Я верю в то, что ростки, нами, эсерами посаженные, не удастся затоптать до конца. Они непременно взойдут. В России наступит истинное демократическое народовластие, а большевиков с их приспешниками история попросту забудет. Я в это верю и хочу до этих времен дожить». Потянулись дни настолько однообразные, что Осе иногда казалось, будто время остановилось, и она раз за разом переживает один и тот же длинный, скучный, бессмысленный день. Шафир заставляла ее умываться, есть, двигаться, разговаривать. Ося бездумно подчинялась. Ежедневно с непонятным Осе упорством Раиса Михайловна нахаживала по 3000 шагов. Полторы до обеда и еще полторы после. В крошечной камере 7 шагов на 3 она часами мелькала у Оси перед глазами, словно огромный маятник, подвешенный на невидимой струне. Ося закрывала глаза, но уши затыкать не решалась из вежливости. Сидела на табурете и покорно слушала равномерное шарканье стертых туфель по асфальту. Каждый день приносили газету, обычно 2-3-дневной давности. Шафир прочитывала ее полностью, иногда по нескольку раз пыталась заставить и Осю. Но та заупрямилась, сказала, что не собирается засорять ни голову, ни душу. И Раиса Михайловна отступилась. Зато все 4 книги, что разрешили ей заказать из библиотеки, Ося прочитала от корки до корки. Книги были знакомые. Гоголь, Толстой, Тургенев и почему-то Джек Лондон. Но Ося им была рада. Гладила по корешкам, повторяла любимые строки. На допрос ее так и не вызвали. Поначалу ей даже нравилось, что ее не трогают, но к концу 2-й недели радость сменилась тоскливым недоумением. И Ося не выдержала, спросила Раису Михайловну, в чем может быть дело. «Гадать не в моих правилах», — медленно сказала Шафир. «Но происходит что-то странное, могу согласиться. Честно говоря, я думала над вашей историей, много думала, и кое-какие соображения у меня есть». Либо они затевают огромное дело, и вы в нем всего лишь винтик, до которого пока не дошли руки. Либо они, как тут называется, подбирают ключи. В таковом случае вы отнюдь не винтик, а фигура первостепенная. Можете сообщить им что-то важное. Тогда понятно, почему вас не посадили в общую камеру. Там проще и быстрее человека сломать, и стукача подсадить легче. Но там много людей, и если вы сболтнете что-то, чего этим людям знать не должно, будет трудно заткнуть всем рты. Люди всегда найдут способ передать что-то на волю. Впрочем, есть еще и третий, самый простой вариант. Где-то что-то меж стульев упало. Помните, как у Салтыкова-Щедрина? Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Лично я склоняюсь к этому варианту, но все-таки поразмышляйте на досуге, коего у вас много, чем вы можете быть им интересны. «Я ничего такого не знаю», — пожала плечами Ося. «Может быть, и даже, скорее всего, речь не о том, что вы знаете, а о том, кого». Ося тут же вспомнила Филонова, но вслух говорить ничего не стала. Раиса Михайловна, только что вернувшаяся с допроса, достала папироску, закурила, сказала задумчиво. «Странные вещи происходят не только с вами. Меня привезли через полстраны, чтобы предъявить невероятное нелепое обвинение». «А в чем вас обвиняют?» — решилась Ося задать вопрос, занимавший ее с первого дня. «Пытаются убедить меня, что я являюсь членом Международного террористического центра. И чтобы сообщить мне этот бред, не поленились, привезли меня из-под Ижмы». «Вы знаете, что такое Ижма? Слышали когда-нибудь?» «Правильно, я тоже не знала, пока меня туда не сослали в 1931 году. Одна улица, 2 церкви, 3 сотни изб, 2000 душ, примерно столько же болот вокруг, и 11 ссыльных эсеров, средний возраст 42 года. Центр террора, Боба Майсес. Бабушкины сказки, идиш. То ли они все тут с ума посходили, то ли следователь мой полный идиот. Чуть зуб мне не выбил на первом же допросе, заметьте. Зуб? Ахнула Ося. За что? За строптивость, усмехнулась Шафир. Он меня спросил, признаю ли я себя членом террористического центра. Я ему отвечаю, что, к моему глубокому сожалению, такого центра больше не существует. Он, бедолага, чуть дар речи не потерял. «Почему это, к сожалению?» — спрашивает, аж заикается весь. «Да потому, — говорю, — что сейчас в нем необходимость даже больше, чем в царские времена. Он как раскричится, да долго так, слюной брызжет, по столу кулаком молотит. Ну, я и сказала ему, что в царские-то времена следователи себе не позволяли таких истерик. А он в меня чернильница, и метко так, прямо в челюсть. Но зачем вам дразнить собак?» «А что ж, по-вашему, я должна молча терпеть, когда мальчишка-щенок кричит на меня? На члена партии с 906 года? Я ему в матери гожусь. Я при советах в 19-м сидела, в 23-м, в 31-м, но такого никогда не было». Она помолчала и добавила совсем другим усталым и печальным голосом. «И винить нам некого, только себя. Не смогли удержать власть, отдали ее большевикам. И вот вам результат. Как отдали? Не поняла Ося. Когда? Вот видите, и вы не знаете. Впрочем, вас можно простить. Вам в 17-м сколько лет было? 7? В 17-м году, милая девочка, у партии эсеров было 300 мест из 700 в учредительном собрании. Самая большая российская партия ПСР — 1 000 000 членов. И все это мы умудрились прошляпить. Хвастались широтой взглядов, дискутировали, а большевики тем временем ставили инакомыслящих к стенке. Она резко замолчала, словно захлебнулась, отошла к крошечному зарешеченному оконцу под потолком, в котором, если нагнуться и сильно вывернуть шею, можно было разглядеть кусочек неба. Ося тоже молчала, не зная, что сказать. Политика никогда не занимала ее, и газеты она читала только, когда Яник настаивал. Споры взрослых людей о разных измах казались ей не более серьезными, чем споры девочек о том, как назвать новую куклу. Про себя она делила людей на всех и других, и деление это было врожденным и пожизненным. Если ты родился другим, другим ты и оставался, даже если ты жил как все, говорил как все, думал как все. У других был иной взгляд, иной запах, нечто неуловимое, неопределяемое, но мгновенно распознаваемое большинством людей. То, что она другая, Ося поняла еще в Киеве, а годам к 15 смирилась с этой мыслью настолько, что даже и не пыталась стать как все. Судьбу не переделаешь. И Шафир, которая до сих пор, 20 лет спустя, не могла спокойно говорить об учредительном собрании и 17-м годе, вызывала в Осе одновременной жалости и насмешку. «Проблема не в большевиках», — вновь заговорила Шафир, не поворачиваясь. «Фанатиков не так уж и много. Проблема в таких, как вы. В молчаливом большинстве, которое все понимает, ужасается, но бороться с этим ужасом не собирается. В тех, которые сидят в углу и надеются, что лично их этот ужас не коснется». «Не каждый способен бороться», — возразила Ося. «Не все рождаются борцами». Раиса Михайловна развернулась, подошла к Осе близко, почти вплотную, сказала, глядя прямо в голубые Осины глаза своими соколиными темно-карими. «Вы знаете, мой любимый русский писатель Салтыков-Щедрин. Я вам его уже цитировала давеча. Процитирую еще раз. Слушайте. Равнодушие — это своего рода благо, за которое цепляются, в котором видят спасение. Ибо оно одно дает силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемого злосчастья. Благо равнодушным, благо тем, которые в сердечной вялости находят для себя мир и успокоение. Но пусть же они знают, что равнодушие обеспечивает не только их личное спокойствие, но и бессрочное торжество лгунов человека-ненавистников. И сверх того, оно на целую среду, на целую эпоху кладет печать бессилия, предательства и трусости. Она отошла, уселась на свою табуретку, словно курица на насест, нахохлилась. Ося прижала ладони к горящим щекам. Было очень неловко, даже стыдно и совершенно непонятно, почему. Ночью Осю вызвали на допрос. Конвойный открыл дверь, спросил, кто здесь на «я». Поначалу она не откликнулась. Думала, что это ей снится. Как снилось каждую ночь. Но конвойный подошел к кровати, больно ткнул прикладом в бок, спросил. «Ты на «я»?» «Да». «Как зовут?» «Ермашевская Ольга Станиславовна». «Пошли». Снова, как в ночь ареста, шли бесконечными узкими галереями и темными коридорами. Вверх и вниз по лестницам. Пару раз конвоир останавливал Осю, загонял ее в крошечную нишу в стене, лицом в угол. Ося слышала за спиной громыхание солдатских сапог и частое торопливое шарканье женских туфель, без шнурков. Потом конвоир тыкал ее в бок, она выходила из ниши и шла дальше. Наконец завернули в хорошо освещенный длинный пустой коридор. Прошли до самого конца. У предпоследней двери конвоир приказал шепотом. «Приставить ногу». Ося остановилась, вздохнула глубоко. Воздух был затхлый, канцелярский, но немножко пахло и кофе, и даже духами, прежней уже почти забытой жизнью. Конвоир постучал, за дверью откликнулись. «Войдите!» — конвоир впихнул Осю в комнату. Человек, стоявший у окна спиной к Осе, поднял руку, и конвоир вышел, стараясь не стучать сапогами, осторожно прикрыл дверь. Человек спросил, не поворачиваясь. «Ермашевская Ольга Станиславовна?» Ося кивнула, спохватилась, сказала. «Да». Вышло хрипло, невнятно. Она откашлялась, повторила: «Да». «Вот мы с вами и встретились», — сказал человек, развернувшись к Осе лицом. «Я, видите ли, в Анапе был, в отпуске, а теперь вот вернулся. Вы не были в Анапе? Жаль, жаль. Но вы еще молоды. У вас все впереди. Если, конечно, вы будете правильно себя вести. Расскажите-ка мне, за что вы арестованы?» Ося улыбнулась невольно. Шафир предупреждал ее о таком способе начинать допрос. «Улыбайтесь?» — спросил человек, усаживаясь за стол. «Это хорошо. Это значит, мы с вами договоримся». Теперь Ося могла его разглядеть. Довольно молодой, черноволосый, кудрявый, с большими глазами, которые он не раскрывал до конца. Оставлял полуприкрытыми, даже когда смотрел в упор. В светлом льняном костюме, в шелковой голубой рубашке, с холеными руками и аккуратно, явно профессионально обрезанными ногтями. Он был похож на университетского профессора или на модного врача, в крайнем случае адвоката, но никак не на работника органов. «Что это вы меня так разглядываете?» — спросил следователь. «Вы не похожи на следователя?» — растерявшись, ляпнула Ося. «Вот как? А вы что, знакомы со многими следователями?» — поинтересовался он. Ося подтянулась, собралась, напомнила себе железное правило, которое Шафир вдалбливала ей все эти две с лишним недели. То, что не сказано, не может быть использовано против нее. «Ну хорошо», — сказал следователь после паузы. «Давайте приступим. Садитесь, пожалуйста. Я ваш следователь. Моя фамилия Басин. Назовите вашу фамилию, имя и отчество. Ермашевская Ольга Станиславовна», — со вздохом сказала Ося. И два часа они исправно трудились, заполняя заново всю ту же бесконечную анкету. Заполнив, следователь дал Осе подписать. Ося подписала, не читая. Он быстро глянул на нее и предложил: «А теперь рассказывайте». «Что рассказывать? За что вас арестовали?» «Не имею ни малейшего понятия». «Вот как? А в протоколе обыска записано, что вы были к аресту готовы, даже чемодан собрали». Ося не ответила. Он подождал пару минут, сказал мягко: «Вы не помогаете себе, Ольга Станиславовна. Советская власть строга, но справедлива. Мы умеем ценить людей, готовых с нами сотрудничать. Умеем прощать тем, кто признает свои ошибки. Но мы умеем и применять меры». Ося молчала. «Так вы не знаете, за что вас арестовали?» «Нет». «Ну хорошо», — сказал он со вздохом. «Я вам подскажу. Расскажите о своей контрреволюционной деятельности». «Я не занималась контрреволюционной деятельностью. Это ошибка. Органы не ошибаются. Рассказывайте». «Мне нечего рассказывать». «Значит, отказываетесь сотрудничать?» «Я не отказываюсь», — сказала Ося. «Задавайте вопросы, я буду на них отвечать». «Хорошо. Вопрос первый. Что вы думаете о Шафир, своей соседке по камере? Она мне помогает привыкнуть к тюрьме, и я ей благодарна. Кроме этого, я ничего о ней не знаю. Надзиратели утверждают, что вы целыми днями разговариваете. Мы обсуждаем книги. Или пытаемся найти общих знакомых». «Ну и как?» — быстро наклонившись к Осе, спросил следователь. «Нашли?» «Ни одного». Следователь встал, нажал какую-то кнопку на столе. Отошел к окну. Через боковую дверь в комнату вошел коренастый человек в форме с тремя прямоугольниками на погонах. Обменялся взглядом со следователем, подошел к Осе и принялся бесцеремонно в упор ее разглядывать. Разглядывал он долго, минут пять. Ося опустила глаза, боясь встретиться с ним взглядом. В человеке было что-то неприятное, дикое. «Почему не взяли фамилию мужа?» — вдруг спросил он. «Почему оставили свою фамилию?» «Фамилию оставить велел Яник. Сказал, что так будет проще, если что». Не зная, что ответить, Ося пожала плечами. «Говорил я тебе», — сказал следователь, но человек в форме предостерегающе поднял руку, и следователь замолчал. Подошел к столу, открыл ящик, смахнул в него все лежащие на столе бумаги. Через боковую дверь оба вышли из кабинета, и в ту же секунду через вторую дверь в кабинет вошел конвойный. Встал у порога. Остаток ночи Ося провела, сидя на стуле, то задремывая и тут же просыпаясь от грозного окрика «Не спать! Не положено!», то бездумно разглядывая гладкую полированную поверхность стола. Утром пришел следователь, раздернул плотные шторы, погасил свет и велел конвоиру в камеру. Шафир расхаживала по камере, накручивала утреннюю норму шагов. «С боевым крещением!» — серьезно поздравила она. Выпив два глотка кружку теплой воды, следователь пить не давал, и съев свою утреннюю осмушку, Ося пересказала Раисе Михайловне свой первый допрос. Никаких умных выводов ни Ося, ни Шафир из этого рассказа не сделали. Решили посмотреть, что будет дальше. Несмотря на бессонную ночь, спать не хотелось, и настроение было почти праздничным. Допрос оказался не такой уж страшной штукой. В следующие 10 дней Осю вызывали на допрос каждую ночь. И каждую ночь разыгрывался один и тот же спектакль. Осю вводили, следователь здоровался, предлагал Осе сесть и просил рассказать о ее контрреволюционной деятельности. Ося отвечала, что рассказывать ей нечего, поскольку такой деятельностью она никогда не занималась. Следователь предлагал подумать, и наступало молчание. Следователь говорил с кем-то по телефону, что-то усердно писал, читал газету, потом приносили ужин. Бефстроганов или гуляш с пюре и овощами. От тарелок одуряюще пахло свежей вкусной едой. Ося невольно сглатывала слюну, следователь предлагал поесть, она отказывалась. Поев, следователь исчезал на несколько часов, предварительно выставив в кабинете конвой. «Не спать!» — как заведенный повторял солдат, едва Ося опускала голову. «Не спать!» Возвращался следователь утром, свежий, бодрый, хорошо одетый, хорошо пахнущий. Ося смотрела на него сквозь серую пелену, застилавшую глаза после многих бессонных ночей, с трудом соображала, кто это и почему он здесь. «Напрасно вы себя так изводите, Ольга Станиславовна», — сукоризный говорил следователь и делал солдату знак рукой в камеру. Через неделю у Оси начались провалы в памяти. Вдруг оказывалось, что она ничего не помнит о том, что было ночью. Все труднее было держать себя в руках. Окружающие звуки, краски, слова доходили до нее с некоторой задержкой, сначала повисая в воздухе и лишь потом пробивая серую пелену. Она пробовала спать сидя. Конвойный стоял у двери сзади. Если приучить тело оставаться в вертикальном положении, солдат и не поймет, что она спит. Иногда ей везло, удавалось забыться минут на 10. Как-то раз следователь отпустил ее немного раньше, и она спала лежа на кровати целых полчаса до побудки. Раиса Михайловна уговорила Тимофеева. Он разрешил Осе сидеть на полу, а не на колченогой табуретке. И в его смену Ося могла дремать по 15 минут кряду между двумя проверками. Но этого было мало. Слишком долго все тянулось, провалы в памяти возникали все чаще, и гораздо больше, чем умереть, Ося боялась сойти с ума. «У них это называется конвейер», — объяснила Шафир. «Тут главное — уметь отключаться. Тело отдельно, голова отдельно». Ося не ответила. Даже на вздох не оставалось сил. На 12-ю ночь после обычного предложения подумать следователь сел, достал газету и начал читать. Ося глянула на желтовато-серый газетный лист, за которым укрылся следователь. По листу полз таракан. Огромный черный таракан полз, шурша по бумажному полотну, и становился все больше и больше с каждым мгновением. Он добрался до самой кромки, перелез на другую сторону. Послышался неприятный хруст. Следователь опустил газету. Вместо лица у него была жуткая черная длинноусая тараканья морда. Ося вскочила в ужасе, закричала отчаянно. Конвоир прыгнул на нее сзади, и все исчезло. Очнулась Ося на полу в луже. Человек в белом халате сидел рядом на корточках, считал ей пульс. Слева от него стоял конвойный с ведром, а справа следователь с растерянным прыгающим лицом и коренастый человек в форме, что приходил на первый допрос. Человек рассматривал Осю с брезгливым любопытством. «Ничего», — сказал врач, поднимаясь с колен. «Ничего страшного. Отоспится. В камеру!» — приказал человек в форме. Конвойный торопливо отбросил ведро, нагнулся, потянул Осю за руку. Вытащив плохо соображающую Осю из комнаты, он повел ее длинным коридором, поддерживая под локоть. «Сколько времени?» — спросила Ося, начисто забыв, что с конвойным разговаривать нельзя. Он огляделся нервно, ничего не ответил, протащил ее до конца коридора, запихнул в стенную нишу, еще раз оглянулся, шепнул «Второй час уж!» и снова потащил Осю по коридору. В камере Ося плашмя упала на койку. Ни звука закрываемой двери, ни вопросов Раисы Михайловны она уже не слышала. Спала. 2 дня Осю не трогали, на 3-й снова вызвали на допрос. Впервые днем. За столом вместо Басина сидел высокий, полный круглоглазый человек в форме. «Я ваш новый следователь Рябинин», — сказал он, улыбаясь хищной кошачьей улыбкой. И Осе впервые сделалось по-настоящему страшно. «Басин с вами церемонился, я не буду». У меня вы заговорите. Предупреждаю сразу. Я имею право применять любые методы воздействия, поэтому советую не запираться. Начнем с простого. У вас есть родственники за границей? Если и есть, мне они не знакомы. Но вы знаете, как их зовут, где они живут? Я ничего о них не знаю. Мне было 7 лет, когда произошла революция, и мы потеряли с ними всякую связь. Следователь встал, обошел стол, приблизился к Осе, резко наклонился. Ося испуганно отшатнулась. «Боитесь?» — спросил он. «Правильно делаете». «Хорошо, оставим пока за границу. Назовите мне всех ваших родственников и знакомых польского происхождения». «Мой муж поляк, Тарновский Ян Витольдович». «Это мы знаем. Дальше». Ося вздохнула, собираясь силами, сказала. «Я никогда не интересовалась национальностью своих знакомых. Я общаюсь с людьми независимо от их происхождения». Что-то неприятно дернулось у него в лице. Но он сдержался, сказал делано спокойно. Можно догадаться по фамилии. «Но если вы не хотите этого делать, тем лучше. Перечислите мне всех своих знакомых любой национальности». «Вот и все», — подумала Ося. «Вот и доигралась». «Ну же», — поторопил следователь. Ося молчала. Он перегнулся через стол, открыл ящик, достал что-то длинное, узкое, как плетка, развернулся и с размаха хлестнул Осю по верхней части ног. От резкой, как ожог боли, у Оси перехватило дыхание. Голова поплыла. Чтобы не упасть, она ухватилась за край стола. Следователь взмахнул своей плеткой еще раз. Ударил по вцепившимся в стол рукам. Ося упала, свернулась калачиком. Было так больно, что даже плакать не было сил. Следователь снова сел за стол, приказал конвойному «Поднять!». Солдат подошел, осторожно потянул Осю за плечо, помог ей сесть. «Я предупреждал вас», — улыбаясь своей кошачьей улыбкой, сказал следователь. «Как видите, я не просто вас пугаю. Надеюсь, теперь вы станете посговорчивее». Он достал из стола небольшое с тетрадный лист зеркала, протянул его Оси, приказал. «Посмотрите на себя. Молодая, интересная женщина. На что вы похожи? Сколько вам? 27? Вы выглядите на 40, а то и 50. Против воли Ося глянула в зеркало и ахнула. Из зеркала на нее глядела мать, ровно такой Ося помнила ее после тифа. Худое, осунувшееся лицо, нездоровая бледность, запавшие щеки, валившиеся глаза. «Я не требую от вас никаких оговоров. Всего лишь фамилии всех ваших знакомых», — сказал следователь. «Мы их и так знаем, но хотим услышать от вас, как подтверждение вашей готовности сотрудничать». Ося опустила голову, помолчала, переживая тяжелый жгучий приступ ненависти. «Согласитесь сотрудничать со следствием», — улыбаясь, предложил он, — «и все будет совсем по-другому. У вас будет удобная камера, нормальный паек, врач. Заметьте, как честный человек, я не могу обещать вам, что вас оправдают, но сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить вашу участь, и совесть ваша будет абсолютно чиста. Ведь вы никого ни в чем не обвиняли». Ося подняла голову, поглядела ему в лицо. Круглые кошачьи глаза смотрели на нее с хищным любопытством. В детстве в их петербургской квартире так смотрел кот на мышей в мышеловке. «Этого не может быть», — решила Ося. «Таких людей нет. Это сон. Я скоро проснусь». «Ну же, решайтесь», — поторопил следователь. «Вы молодая женщина. У вас целая жизнь впереди. Вы можете начать все сначала. Но для этого необходимо выжить, необходимо нормально питаться. Нужно хорошее медицинское обслуживание». «И пока я буду нормально питаться, вы будете допрашивать невинных людей, посаженных по моему доносу?» — тихо спросила Ося. Она не смотрела на следователя, но ясно ощущала, что он злится, что не ждал такого ответа. «Вы совершаете ошибку», — раздраженно заметил Рябинин. «Большую ошибку. Вы даже не представляете себе, что вас ждет». «Убить можно только один раз», — все так же тихо сказала Ося. «Это верно», — с усмешкой согласился он, выходя из-за стола. Но убивать можно быстро, а можно очень медленно и больно. Вот так. Ося снова оказалась на полу, попыталась встать, невольно застонала от боли в икрах. Полежала немного, потом села, ощупала живот, поправила платье. Следователь стоял рядом, вертел в руках свою плетку. Свиты из перекрученных проводов жгут. «Вы звери», — сказала Ося, глядя прямо в круглые, серые, холодные, с красными прожилками, видимо, от недосыпания глаза. «А мы — люди. Люди всегда побеждают зверей. Вы не вечны». «Наверно», — пожал он полными плечами. «Но пока мы здесь, вам лучше играть по нашим правилам». И снова взмахнул жгутом. До камеры конвойный тащил Осю на себе. Ей было стыдно, она пыталась идти сама, но ноги подкашивались, и он снова подхватывал ее подмышки и закидывал себе на шею ее безвольную руку. В камеру он ее просто внес, уложил на койку и тут же вышел, избегая встречаться с ней взглядом. «Да», — сказала Шафир, разглядывая Осины окровавленные руки. «Плотно они за вас взялись. Ну-ка, согните пальцы». Ося замотала головой. Шафир взяла ее руки в свои, несколько раз согнула и разогнула Осины пальцы. Ося застонала. Раиса Михайловна поморщилась сочувственно, смочила в воде тряпку, принялась протирать Осе руки, потом ноги. Ночью Ося проснулась от страшного холода. Стучали зубы, дрожали руки, ноги, кровать тряслась и качалась перед глазами камера, весь мир бился в жуткой лихорадочной дрожи. Хотелось пить, но дрожь не отпускала, не позволяла встать. Проснулась Шафир, напоила Осю, застучала в дверь. Надзиратель, не Тимофеев, а второй высоченный верзила с огромными волосатыми руками, на полвершка вылезавшими из коротких рукавов, включил свет, подошел к Осиной койке, спросил окая. «Малярия, что ли?» «Допрос», — зло отрезала Шафир. «Эта болезнь называется допрос». Надзиратель оттолкнул Раису Михайловну, присел на корточки, потрогал Осин лоб шершавой ладонью и ушел. Под утро дрожь прекратилась, но подняться утром Ося не смогла. Надзиратель ругался, пытался поднять ее силой, она молча тряпкой валилась обратно на тюфяк. Шафир потребовала врача, надзиратель ушел, пригрозив карцером. Пришел врач, посмотрел на руки, на ноги, вздохнул, сделал Осе укол и ушел. Раису Михайловну вывели на прогулку, в камере открыли форточку и Осю оставили в покое. На улице шел дождь, шуршащий, скворчащий, звук успокаивал, напоминал детство, дачу. Как славно начиналась жизнь! Как все любили ее, как ясно и тепло жилось в детстве. Что же такого сделала она, чем провинилась, что оказалась здесь, в этом жутком мертвом доме, который уже заглотил Яника и теперь переваривает ее? Или Шафир права, и дело не в том, что она сделала, а в том, чего не сделала? Вернулась Раиса Михайловна, взгромоздилась на свой насест, спросила Осю. «Воды? Хлеба?» Ося села, кряхтя на койке, посмотрела на руки. Все пальцы были фиолетово-розового цвета, но сгибались и разгибались почти без боли. Она задрала юбку, посмотрела на ноги. На обеих ногах красовались огромные, от коленки до бедра, синие-красные кровоподтеки со зловещим черным отливом. Ося осторожно притронулась пальцем к синяку и тут же отдернула. «Сутки еще не прошли», — сказала Шафир. «Значит, надо холодное приложить. Когда пожелтеет, тогда уж теплом лечат». Она слезла со стула, достала из-под тюфика тряпку, намочила ее под краном, протянула Оси. Ося приложила тряпку, стало немного легче, захотелось есть. Шафир принесла ей хлеба и кружку остывшего кипятка. Хлопнула заслонка над глазком, но надзиратель не заругался, не велел Оси встать. «Видимо, врач разрешил», — сказала Шафир. «Хорошо вам досталось». «Меня так только один раз отмолотили, в 12-м году на демонстрации. Ну, расскажите, за что это вас так?» «Другой следователь», — сказала Ося с наслаждением, откусив от сухой осьмушки. «Попросил назвать всех моих знакомых, я отказалась». «Прямо вот так попросил? Назовите всех знакомых?» «Сначала просил назвать всех знакомых поляков». «Ага», — воскликнула Шафир. «Ну вот, все ясно». «Что ясно?» — удивилась Ося. «Абсолютно все». Сначала они извели идейных противников, меньшевиков, правых эсеров, потом принялись за идейно близких, эсдеков, левых эсеров, потом по происхождению ударили, дворяне, кулаки, а сейчас пойдут по национальной линии. Интересно только, почему с поляков начали? Я думала, с евреев начнут. Но зачем им поляки? Зачем ударять по полякам? Вы же образованный человек, историю учили. «Devide et impera» — «разделяй и властвуй». Как им иначе справиться? Пятилетки, шмятилетки. А есть-то по-прежнему нечего. И носить нечего. Работают люди больше, чем прежде, а живут хуже. Кто-то же должен быть в этом виноват. Царя-кровопийцы нет, дворян-эксплуататоров нет, кулаков-кровососов тоже повывели. Кого винить? Поляки вполне годятся. Раз вас довольно много, значит и вреда вы можете много причинить, и арестовывать есть кого. Два, у вас есть свое государство. Вас всех сейчас польскими шпионами объявят. Помяните мое слово. Впрочем, вами начнут, но вами не кончат. В этом я тоже уверена. Немцев прижмут, греков, балтийцев всяких. Да и евреев все непременно доберутся. Но если ничего нет, если все на пустом месте... Я вам сейчас скажу жестокую вещь, милая девочка. Сколько еще таких допросов вы выдержите? Один, два? Вы знаете, как это больно, когда бьют поверх прежних побоев? Вы сдадитесь, назовите им несколько своих знакомых. Они их всех сюда притащат. И не все ваши знакомые обладают вашей стойкостью, уж поверьте мне. Многие заговорят еще прежде, чем их спросят. И подпишут все, что угодно, хоть письмо турецкому султану. И колесо закрутится дальше. «Я не понимаю», — сказала Ося, — «я не понимаю. Если все так просто, соберите всех поляков, да расстреляйте. Зачем тюрьмы? Зачем процессы? Зачем мучить? Ну что вы, так нельзя. Раз, нужно соблюдать видимость законности, а то за граница возмутится, перестанет нам станки продавать. Что станет тогда с нашими пятилетками? Два, если всех чохом расстрелять, надо новых врагов искать, новых козлов отпущения. А где их взять? Ежели они всех перестреляют, кем командовать будут? И три, следователи и солдаты тоже люди. Если они будут невинных людей пачками расстреливать, они умом помутятся, никаких больниц не хватит. Значит, нужно всех нас виноватыми сделать. Или хотя бы большинство. Вот бьют вас день, два, три, вы вспомните, как сказали соседки 3 года назад, мол, жаль, что Сталин рябой, и все. Праздник души, именины сердца. И вас есть за что судить, и соседку можно хватать. По готовой статье, заметьте, за недоносительство. А там, глядишь, и она чего вспомнит. Все по новой покатится. И потом у них же тоже 5-летка план. Может, им за каждую 1000 признаний орден дают и путевку в Крым? Это неправда, возразила Ося. Не может целая страна так жить. Конечно, не может, подтвердила Шафир. Поэтому долго и не протянет. Обе замолчали. Раиса Михайловна принялась нахаживать свои 1000. Ося пыталась обдумать разговор, но кроме тупого «этого не может быть» в голове не было ни единой мысли. Время от времени Шафир останавливалась, смотрела на Осю с печальной улыбкой и шагала дальше. «Почему вы стали эсером?» — спросила Ося. Узнать хотелось давно, но она не решалась, а вчерашний допрос словно уравнял ее с Раисой Михайловной. И нужно, совершенно необходимо было разобраться во всем до конца. «Я не стала», — усмехнулась Шафир. «Я родилась. У меня родители из народовольцев. Такие, знаете, еврейские народовольцы-подвижники. Бежали из ссылки в Швейцарию, учились в Цюрихе. Мать на медицинском, отец на философском. Там я и родилась. Эсеры — наследники народной воли. Так что мне в эсеры была самая прямая дорога». Народничество. Идеология, существовавшая в Российской империи в конце XIX века, основанная на сближении интеллигенции с простым народом. Народная воля – народническая организация, пропагандировавшая жесткие методы борьбы с самодержавием. «Вы знаете, чем эсеры от большевиков отличаются?» Ося покачала головой. Раиса Михайловна вздохнула, сказала. «Конечно, для вас эсер не идеология, а ругательство. А между тем эсеры – единственная российская партия, которая неуклонно и постоянно добивается истинной демократии. Демос, кратос, народовластие. Не диктатура – части народа над другой частью, заметьте, а полное народовластие, потому что мы с вами тоже часть народа. И профессора, и крестьяне, и адвокаты, и лавочники – все часть народа. Демократия не в том состоит, чтобы государством управляла кухарка. Пусть государством управляет политик, а кухарка варит обед. Но политика этого выберут кухарки. И они же его сбросят, ежели он будет плохо защищать их интересы. Идея для многих гораздо более привлекательная, чем кухарка премьер-министра. Потому большевики и проиграли нам на выборах в учредилку. Но они нашли простой и надежный способ удержать власть – штыки. Российская многопартийность закончилась штыками. мы боремся за то, чтобы Россия вернулась на эту дорогу». «И вам не страшно?» — спросила Ося. Шафир подошла к кровати, достала папироску, закурила, затянулась глубоко, стряхнула пепел в слепленную из хлебного мякиша пепельницу. «Видите ли, милая девочка, я совсем одна. Муж погиб в гражданскую, дочь умерла от тифа в 21-м, сына расстреляли в 29-м. Все друзья по партии или расстреляны, или сидят. Обо мне некому плакать, а значит, мне нечего бояться, и скрывать мне нечего. Все, что они хотят услышать, я заявляю открыто». За дверью послышались шаги. Загремело железо о железо. Принесли обед. Раиса Михайловна выставила в кормушку две миски, свою и Осину, и опять надзиратель ничего не сказал. Плеснул рыбной дурно пахнущей баландой и закрыл кормушку. «Миску удержите или покормить вас?» — спросила Шафир. Ося встала, доковыляла до стола, взяла ложку. Шафир пристроилась рядом, съела суп, подобрала хлебом последние капли со дна, заметила. «Раньше сэром Красный Крест посылки слал, теперь запретили. Запретить — это их любимое слово. Органчик». Ося улыбнулась. В прошлую декаду она выписала из библиотеки Салтыкова-Щедрина из любопытства, чтобы понять, что такого Шафир в нем находит. Но, начав читать, не смогла оторваться и перечитывала уже по третьему разу. «Знаете, — сказала Шафир, — я в России оказалась впервые в 5-м году. Родители нелегально вернулись. Мне 15 лет было, из которых я 7 прожила в Швейцарии, 3 в Англии и 5 в Германии. Вот едем мы на поезде, смотрю я в окно, и так мне дико все кажется. Грязь, нищета, дороги жуткие, люди одеты плохо. Спрашиваю отца, зачем мы сюда вернулись? Он мне отвечает, чтобы сделать эту страну лучше и чище и богаче всех Швейцарии и Германии. Зато и воюем». Весь следующий месяц Осина жизнь текла по установленному порядку. Допрос без побоев, допрос с побоями, 2 дня карцера, 2 дня в камере и снова. Допрос без побоев, допрос с побоями. «Они нарочно это делают», — сказала всезнающая Шафир. «Чтобы вы заранее боялись, чтобы пришли к ним уже напуганной». Список знакомых Рябинин больше не требовал, а хотел, чтобы она призналась, будто была членом ПОВ. ПОВ — подпольная военизированная организация, созданная в 1914 году по инициативе Юзефа Пилсудского для борьбы за освобождение польских территорий из-под российского владычества. Когда Уся объяснила ему, что никогда об этой организации не слышала, он устроил ей очную ставку. В кабинет привели невообразимо худого человека неопределенного возраста в разбитом пенсне, сползающих грязных брюках, которые он придерживал рукой, и рваных башмаках. Человека усадили на стул, дали ему закурить, предложили чашку чая. Он с жадностью выхлебал чай, с такой же жадностью затянулся папиросой. Рябинин указал на Осю, спросил человека, знает ли он эту женщину. Человек прокашлялся и, глядя мимо Оси, сказал, что знает. «Это Янушевская, член боевой группы ПОВ». «Я не Янушевская», — сказала Ося. «Моя фамилия Ермашевская». Человек втянул голову в плечи, судорожно оглянулся и, быстро захлебываясь, пробормотал. «Я так и сказал! Я так и сказал! Вы не расслышали! Я так и сказал!» Ося молчала. Ей было и невыносимо стыдно, и невыносимо жалко сидящего напротив человека, в котором так мало осталось человеческого. «Что вы так на него уставились, Ермашевская?» — спросил Рябинин. «Можно подумать, вы в первый раз его видите. Это Ковальчик, наш связной. Желаю господину Ковальчику пережить эти трудные времена», — сказала Ося по-польски. Ковальчик поднял на нее глаза. Что-то человеческое мелькнуло в его собачьем, прибитом взгляде, и он тихо ответил «Спасибо» по-польски. «Это еще что?» — закричал Рябинин. И следующие 3 дня Ося опять провела в карцере.